Эпизод 3. Теперь-то я отлично понимал Сьюн, потому что всего на секунду представил, как, будучи ратником, вынужден подчиняться какому-то непонятному магу, да еще и не иметь возможности жить без подпитки и надзора каскадов. Да я бы удавился. У Сьюн же было железное терпение. Она все еще оставалась со мной, хотя столько раз лицезрела говнюка в моем лице, что не сосчитать. От такого домината я бы давно ушел, но она осталась. Возможно, совсем по другой причине, чем просто служба, и к этому вопросу я собирался вернуться уже в школе, если, конечно, вообще до нее доберусь. Судьба мага в делегации, да и моя судьба тоже, все решалось именно сейчас. Я все еще боялся, что брат просто-напросто не придет навстречу. Нет, теперь мир для меня не рухнет, потому что рядом были люди, которыми я дорожил не меньше, чем братом, но все же... Черт, я не хотел даже думать о том, что все было зря. Выйдя из флигеля, я на ходу применил навык погружения во тьму. Он давал мне возможность не просто скрыться с глаз, но еще и передвигаться быстрее, чем обычно. И еще кое-что. Теперь, будучи больше ратником, чем магом, я настолько легко использовал силу темного рыцаря четвертой высоты, что это казалось невероятным, без напряжения и усилий. Отныне вся эта мощь стала моим естеством, моей сущностью. Что со мной будет на пятой высоте, даже жутко было представить. Я быстро двинулся вдоль складов у ремонтного дока, радар охотничьего взгляда беспрестанно сканировал территорию. Врагов я не боялся, но не хотелось бы устраивать тут шум. За счет того, что я передвигался, погрузившись в тени, щебень теперь не перекатывался и не шуршал под моими ногами. Несмотря на рост и вес, я был бесшумен и быстро шел к назначенному месту. Скрежет и стук со стороны стоящего на ремонте корабля постепенно стихал, и нарастал уже другой звук — шум портовой площади. А я все дальше отходил от дока и приближался к южной пристани. Там и должен был находиться южный пирс, место встречи с Бронаном. Я остановился и произнес заклинание, чтобы воспроизвести одноразовое воспоминание, которое помогла создать Триш Лаван еще в школе. «Исен-Леосу». Короткой фразы хватило, чтобы перед глазами возникла подробная карта порта, которую рисовал Фонтей. Я будто прямо сейчас видел ее на листке бумаги. Итак, если верить карте, то ремонтный док и южный пирс разделяла пристань с двумя причалами, пассажирским и грузовым, а сам пирс выступал далеко в акваторию моря и имел широкую площадку. Он предназначался не для швартовки судов, а для прогулок, поэтому после заката должен был опустеть. Карта перед глазами исчезла, и я немедля отправился дальше. На пути встречались заборы, мелкие строения, лестницы, перила. Все преграды я преодолевал без особого труда, бесшумно перемахивая в один прыжок. Порой приходилось огибать дорогу и идти в обход, чтобы не столкнуться нос к носу с отрядами латчи и вуров, рыскающих по набережной. Порой приходилось переждать у стен, чтобы выйти из погружения во тьму, выдохнуть и сориентироваться. Так, шаг за шагом, я приближался к встрече с братом. В лучах закатного солнца море блестело и казалось теплым, но на самом деле вода в нем была ледяной. Северные моря этой части света омывали новый Ледан и несли с собой ветра и холод. И вот короткими и длинными перебежками я, наконец, добрался до южной пристани. Даже вечером народу здесь было прилично. Встречались и повозки с вепрями, и группы ардов-грузчиков, перетаскивающих тюки, и семейство мертвоедов, спешащие в свой район, и сильфы с луками в боевых колесницах, ну и, конечно, отряды солдат-горгунов и латчей. Они патрулировали территорию. Опять погрузившись во тьму, я двинулся по краю пристани, стараясь держаться в тени складов грузового причала. До южного пирса оставалось совсем немного. Там, за последним складом, открывался вид на море и прогулочную площадку. До встречи оставалось около часа. Солнце стремительно садилось, приближалось время заката. Для лучшего обзора я выбрал место повыше, вскочил на каменный забор, ухватился за балку, подтянулся на руках и быстро вскарабкался прямо на складскую крышу. Вид отсюда действительно открывался шикарный. Только от этого вида внутри все перевернулось, похолодело и оборвалось. Южного пирса я не увидел. Его просто не было. Не удержавшись на ногах, я опустился на колени и уставился на море. Как такое вообще могло быть? Я не мог ошибиться, ну не мог. Тогда неужели ошибся Фонтей и нарисовал не ту схему? Но ведь в его картах не имелось ни одной ошибки, а тут сразу целый пирс куда-то пропал. Он просто исчез, будто его тут никогда не было. «Черт, твою ж мать!» — выдохнул я, опустив голову и плечи. Во мне закипела волна злости на самого себя. «Какой же ты дебил, Киро! Ну как же можно было так облажаться, мать твою? Ты предусмотрел все, но не это. Почему бы не назначить другое место встречи? Почему? Теперь даже если брат придет, то куда? Куда, мать твою, он придет?» Уставившись невидящим взглядом в крышу, я выдохнул, заставил себя успокоиться и начал соображать, почему так вышло. Если учесть, что Фонтей был здесь около 10 лет назад, а значит, карту рисовал по тем же временам, то пирс мог и существовать. Только за 10 лет с ним могло произойти все, что угодно. Разбило ураганами, снесли за ненадобностью, затопило. Я снова поднял голову и внимательно вгляделся в то место, где по схеме должен быть южный пирс. Подождал полминуты, еще полминуты. От напряжения мои глаза готовы были лопнуть, но я все смотрел и смотрел на чертово море, будто прожигал его взглядом. Смотрел, смотрел и увидел. При волнении моря в воде оголялась пара свай, еле заметные издалека почерневшие столбы. Значит, пирс все-таки был, просто сейчас его нет. Пока, конечно, все равно ничего хорошего, но уже кое-что. Я перевел взгляд на берег. Там, чуть дальше, прямо у морской линии, стояли огромные короба, прикрытые парусиной. И опять я всмотрелся до боли в глазах. В итоге разглядел силуэты, видневшиеся в промежутках между кусками парусины. Это были подготовленные для строительства новые сваи, аккуратно сложенные в штабеля и огороженные досками. Значит, отбросы собирались построить новый пирс взамен старого. Тоже так себе новость. Но все же с натяжкой можно было сказать, что место встречи напротив бывшего южного пирса в районе хранения новых свай, прямо на берегу. «Черт!» Опять процедил я. «Ну что за хрень?» Все это казалось таким зыбким, что хотелось рвать на себе волосы. Я снова выдохнул и взял себя в руки. «Буду ждать брата у новых свай. Все равно другого варианта нет. Придет так придет, а не придет, то найду его позже. Если, конечно, сами отбросы не найдут его раньше меня и не прикончат как незаконно рожденного. Результат порочной связи полумагов из разных каст». Я даже не хотел об этом думать. Снова погрузившись во тьму, я встал на крыше во весь рост и оглядел портовую площадь с высоты, внимательно изучил посты с охраной по периметру и количество патрулей, потом окинул взглядом гавань с кораблями, изучил каждое судно и насыпь мола, бросил повторный взгляд на Марианну и опять посмотрел на сваи, прикрытые парусиной. Теперь предстояло дождаться заката. Я лег животом на поверхность крыши, убрал погружение во тьму и принялся ждать, зорко сканируя территорию берега и ближайшую полосу воды. Солнце садилось, закатные лучи гасли. И вот, наконец, наступила минута, когда последний солнечный свет окрасил порт и море, а затем померк. Темнота окутала город стремительно и разом. На южной пристани и по всей линии набережной загорелись фонари. Я продолжал лежать и всматриваться в берег. Дыхание участилось само собой, мышцы замерли в напряжении, вот и пришло время. «Ну давай же, Бронан», — прошептал я. «Ты же не глупый парень, ты же все понял. И про меня, и про южный пирс». Время шло, порт погружался в ночь, заметно холодало, море шумело, неся туманы, а я продолжал лежать на крыше, будто примерзнув к ней. Брата все не было. Прошел час, поехал второй. И все это время я цеплялся за надежду. даже боялся опустить голову, повернуть шею или моргнуть медленнее обычного, чтобы случайно не пропустить появление Бронана. Если бы не выносливость ратника, я бы уже лежал тут окоченевшим трупом. Времени оставалось мало, всего полчаса. Потом мне нужно было отправляться в другое место, чтобы подготовить прорыв магов. «Бронан, мелкий ты засранец, где тебя носит?» — прошептал я. Я уже не злился и не надеялся. Казалось, во мне исчезли любые эмоции. Внутри стало пусто и равнодушно. Однако я продолжал ждать. Ждал 15 минут, ждал 20, ждал полчаса. А потом просто встал и собрался уходить. Вспомнились слова Фонтея. «Может случиться все, что угодно, но сражаться мы будем все равно». Что ж, насчет брата я сделал все, что мог. Теперь пора сражаться за других. Я уже развернулся и собрался покинуть крышу, но тут краем глаза заметил движение. Через всю портовую площадь, на бешеной скорости, подскакивая и спотыкаясь, в сторону несуществующего южного пирса бежал горгун. От этой картины во мне все замерло. Эмоции вернулись, слишком много эмоций на одного меня. Хрипота подкатила к горлу. Это был Бронан, черт возьми, это был он. Его ящероподобную физиономию я запомнил на всю свою жизнь. Ее изображение будто высекли на коре моего мозга, а это точно был он. Я еле успокоился и оторвал взгляд от бегущего ящера в черной одежде. Он снял военную форму, в которой был на мосту. После чего внимательно оглядел площадь, высматривая, не следит ли кто за братом и не привел ли он хвоста. Вроде все было чисто. Бронан пришел один. Он несся, как ужаленный, и направлялся точно к сваям. Я не сдержал улыбки. «Ну что, братец, пора бы встретиться». От склада, на крыше которого я стоял, до места встречи было порядка 200 метров. Я не стал тратить время и слезать с крыши по тому же забору, а использовал силу темного рыцаря и мощь доспеха. Опять погрузившись во тьму, я взял разбег прямо на крыше, на бегу произнес заклинание «Львиные лапы» и, сделав мощнейший прыжок, бесшумно опустился примерно на середине пути. Таких мощных и затяжных прыжков я не совершал никогда. Немедленно, ни секунды, я рванул к брату. Он бежал со стороны города, а я со стороны моря. Эти мгновения были самыми длинными в моей жизни, эти метры — самыми бесконечными. Добежав до штабелей со сваями, я, наконец, замедлил бег, а потом остановился и замер в ожидании, тяжело переводя дыхание и уходя в тень. Свет фонарей грузового причала и шум площади остались позади, а тут между высокими коробами заборов стояла темень и тишина. На самом деле, лучше места встречи не придумаешь. Скрыто от посторонних глаз, охраны рядом нет на сотни метров, зато есть где скрыться. Может, я все-таки не так уж облажался? Бронан появился пару минут спустя. Запыхавшийся и бледный, он остановился, постоял немного, затем зорко огляделся, принюхался и опасливо пошел вдоль забора. Я снова услышал его сип. Этот чертов сип я узнал бы где угодно. «Эй!» — прошептал брат. «Эй! Ты здесь?» В его голосе слышался страх, а сам он дрожал. То ли от холода, то ли от волнения. Плечи тряслись, дыхание постоянно прерывалось. «Эй! Ты здесь?» — повторил он уже громче и отчаяннее, почти на надрыве. Я убрал доспех и шагнул из тени. «Здесь!» — Бронан встал, как вкопанный, замерев на полушаге. Я не хотел пугать и давить на него, поэтому тоже остановился. Мы молча уставились друг на друга. Он громко сглотнул и засопел, сжав кулаки, но продолжал стоять и разглядывать меня с ужасом и страхом в глазах. Пока для него я оставался Кира Нобу, врагом всего гнездовья, который, к тому же, погиб на его глазах. Не выдержав, я первым шагнул к нему. «Бронан!» Он отступил и насторожился, готовый сигануть отсюда на такой же бешеной скорости, на какой явился. Мне опять пришлось остановиться. «Ты же сгорел на мосту!» — выдавил он. «Ты же погиб! Я сам видел, ты упал и разбился о воду. Меня наградить собираются за то, что я тебя убил. Ты почему живой вообще? И чего тебе надо? Я долго не хотел сюда идти, но потом подумал, что нужно все равно проверить. Опалил ты меня недурно, но, как видишь, я выжил. Тогда почему на тебе ни одного ожога? Он подозрительно сощурился, как гребаный детектив. Это долгая история, Бронан. Потом расскажу. Откуда ты знаешь, как меня зовут? И почему назвался Бейтом? Тебе кто-то рассказал про него, да? Говорят, что Кира Нобу очень хитрый. Ты можешь притворяться, чтобы я тебе что-нибудь про 12-е подразделение Кузо рассказал. Только хрен тебе, козел! Эй, полегче. Я нахмурился. Если бы мне что-то надо было узнать, я бы с тобой по-другому разговаривал. А я что делаю? Включи мозги, Бронан. Я не притворяюсь. Я и есть Бейт. Он не поверил и ответил жестко. Бейт умер, понял? Он умер прямо на операционном столе, при мне. Слушай, тебя зовут Кира Нобу, а не Бейт Беннет. Перебил он меня. Не заливай мне тут. Все вокруг кричали, что ты Кира Нобу. Я что, по-твоему, глухой? Только чего тебе от меня надо? Это лишь тело Кира Нобу. Я разговаривал с ним спокойно, но внутри бешено кипели эмоции. Ты ведь тоже не в своем теле. Ты находишься в теле полумага, так? А еще ты скрываешься под маскировкой Горгуна вот уже больше 2 месяцев, с того момента, как сюда попал. Нет, не так. Его голос предательски дрогнул. С чего ты взял? Не ври, покачал я головой. Я слышу, когда ты врешь. Я не вру, он надул губы. Врешь, как дышишь, уж я-то знаю. Кто мне наврал, что не будет таскать у меня деньги на игровые автоматы, а сам что? Таскал каждую пятницу. Кто наврал, что на завтрак согласен пить молоко, а сам что? Выливал его в горшок с цветком, пока тот не сдох. Кто наврал, что не притащится ко мне в цех и не будет ныть, чтобы я допустил его к симулятору «Ратник», а сам что? Притащился и начал ныть, все мозги мне вынес. Он вдруг топнул ногой. «Это ты все время врал. Говорил, что боевые доспехи безопасные. А сам что? Взорвался и умер. Ненавижу тебя за это. До сих пор ненавижу». Бронан сжал кулаки и закусил дрожащую губу. «Ну и что делать будем, мелкий засранец?» — сощурился я. Он с сипом втянул воздух носом и часто-часто заморгал в попытке скрыть слезы. А потом, завопив, бросился ко мне. «Бейт!» Я стиснул его в объятиях и даже забыл, что это горгун или полумаг или хрен пойми кто. Я обнимал своего брата Бронана, а внутри в это время растворялось напряжение, которое скопилось во мне будто за 1000 лет. Это было странное ощущение, и я до сих пор не до конца осознавал, что сейчас Бронан стоит рядом, что я нашел его. Возможно, потом, позже, я буду рыдать от счастья, но сейчас я просто прижимал брата к себе и смотрел в одну точку совершенно сухими глазами. Зато Бронан пустил слезу. «Бейт, прости». Он скомкал мою обгоревшую одежду пальцами и уткнулся носом мне в плечо, тихо зарыдав. «Прости меня, Бейт, я ведь убивал тебя там, на мосту, и поджег тебя, и еще ногами бил. Я же не знал, что это ты. Я не знал, Бейт, честное слово. Я такой тупой, даже не догадался, что это ты». Я крепче прижал его к себе. «А как бы ты догадался?» «Ну, не знаю», — всхлипнул он. «Но какой я после этого брат, если не догадался?» Он зашмыгал носом и добавил. «А почему тебя не было так долго? Где ты был? Я тут чуть не сдох». «Я тоже чуть не сдох, честно говоря», — усмехнулся я. «Вообще-то я даже не знал, что ты здесь. Мне потом сказали». Бронан задрал голову. Ростом он доставал мне макушкой до подбородка. Его смешная ящероподобная морда уставилась на меня. «Кто сказал?» «Потом объясню. Сейчас бы поторопиться. У меня еще тут дела». Брат прищурил один глаз. «Ты типа меня мимоходом спасаешь, да? Заодно с великими делами?» «Я бы сказал, что все как раз наоборот». «Если бы ребята узнали, что знаменитый Кира Нобу мой брат, они бы меня убили. Но сначала бы умерли от зависти». Он вдруг нахмурился и отстранился. Его голос опять стал подозрительным и даже холодным. «Это ты убил Зефаса? Скажи, что не ты. Ведь не ты же, правда? На тебя наговорили?» Меня этот вопрос коробил не меньше, чем его, но сейчас времени на него уже не осталось. Это тоже потом обсудим. Надо торопиться, пошли. Я взял его за руку и потянул в сторону пришвартованных кораблей, но Бронан неожиданно остался на месте. «А как же ребята?» «Какие ребята?» «Те, с которыми я живу. Мы вместе служим. Они хорошие». «Ну да, я заметил», — поморщился я. «Особенно, когда они меня ногами избивали». «Это из-за Зефаса. Он был нам как отец, вот поэтому они тебя ненавидят, потому что считают, что это ты его убил. Нам так сказали. А вообще они хорошие, им тут тоже плохо, как и мне. Но нам идти некуда. Их Филин совсем запугал, порой даже бьет. Мне тоже влетало нехило. Он ведет себя как сволочь, заставляет нас по выходным кошельки на рынке воровать. Знает, что мы ни к кому за помощью обратиться не можем. Но мы уже приноровились. Для меня кошелек срезать, что раз плюнуть. А еще Филин за сильфами в окна ночью подглядывает». Я и сам понимал, что от рассказов Бронана мне еще станет хреново, но это будет потом. А сейчас я не готов был их слушать. Время нещадно уходило. «Позже про ребят расскажешь. Пошли». Я снова потянул его за собой. «Может, заберем их?» — уперся брат. «Их всего четверо, Бейт». «Ты издеваешься?» — уставился я на него. «Во-первых, куда я вас потом всех дену? Мне тебя пристроить сначала надо. Во-вторых, они никуда не пойдут с Киранобу. Они захотят меня прирезать». Это был резонный аргумент, и с ним Бронан спорить не стал. Он крепче стиснул мою руку, и мы быстро зашагали вдоль забора. В этот момент позади нас прозвучал вопрос. «Гудред, ты что, шпионишь?» Бронана от этого голоса чуть не подбросило. «Только шпион из тебя паршивый!» — продолжил тот. «Ты бы хоть не трепал, что вечером гулять пойдешь. Никогда не гулял, а тут собрался». Я молниеносно толкнул Бронана себе за спину и обернулся. «Филин?» — зашептал брат с ужасом в голосе. «Это Филин». С противоположной стороны вышли еще четверо горгонов. «А это ребята», — все тем же шепотом добавил Бронан. Странно, что мой радар не засек целых 5 горгонов. Даже когда я разговаривал с братом, я не переставал сканировать ближайшую территорию, но почему-то не увидел приближения врага. Объяснение этому могло быть только одно. Это не горгоны, это полумаги. И не просто полумаги, а точно такие же, как мой брат, незаконно рожденные дети, появившиеся при смешении каст. Недаром еще на мосту я подумал о том, что ведут они себя как уличные пацаны и больше похожи на банду малолетних преступников, а еще, что их что-то крепко связывает. Так вот, связывала их одна тайна на всех. Эти полумаги маскировались под горгунов и служили в одном подразделении, а от казни их спас Зефас. Именно он сделал пометки в списках учета о том, что эти безымянные дети устранены. На самом же деле они остались живы. Теперь понятно, почему они называют Зефаса отцом. Бронан вдруг выскочил из-за моей спины, прикрыл меня собой и завопил. «Ребята, не трогайте его! Его нельзя!» Я ухватил брата за шкирку и опять толкнул за спину. Вариант действий тут был только один — по-тихому убрать всех, начиная с Филина и заканчивая ребятами. Зря Бронан боялся за меня. Ему надо было бояться за ребят. Я шагнул вперед. Не хотелось бы убивать новых друзей брата прямо при нем, но ситуация требовала быстрого и жесткого решения. Если из-за этих тварей меня обнаружат, то план побега из города сразу накроется медным тазом. И по роже Филина я уже понял, что он собирается закричать и позвать на помощь латчей из ближайшего поста охраны.